10. В тебе цветет то, что ты поливаешь. Дочь, по-прежнему просыпаюсь ни свет ни заря. Спускаюсь к Сулейману, он уже поливает каштан, моет двор мечети, протирает коврики, развешивает на заборе подсыхать. Сулейман не покидает улицы. Его дом — мечеть и комнатка на задней части двора с маленьким садом. Мне советуют отправиться в центр города, мол, там столько нового. А я стою посреди своих цветущих роз, и мне хорошо. Не потерял интереса к жизни, а обрел его. Помогаю товарищу мыть окна, приклеивать отлетевшую плитку. В перерывах между делами неспешно беседуем. Пьем чай из стаканчика в форме тюльпана под звуки пробуждающегося города. Никуда не спешить — еще одно удовольствие. Сулейман, у тебя бывают мысли, что жизнь проживаешь праздно, никчемно? Хотя оснований вроде и нет, любишь и тебя любят, отдаешь, не думая, сколько получишь в ответ и получишь ли вообще, нового не боишься, готов учиться. Конечно, бывают. Сколько их ни гони, все лезут. Ты в дверь, а не через щель в ставнях. Я смирился с ними, не обращая внимания. В нас разрастается и цветет то, что мы поливаем. Что касается никчемности. Жизнь человека всегда субъективна. Да. Одни стрижку газона сочтут праздностью, другие — служением. Согласен, Сулейман. Стараюсь верить в лучшее, пусть даже оно не в моей жизни. Чехов об этом писал век назад. Жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной. Человеку нужна такая жизнь. И если ее нет пока, то он должен предчувствовать ее, ждать, мечтать, готовиться к ней. Он должен для этого видеть и знать больше, чем видели и знали его дед и отец. Прекрасно сказано. Я читал «Дядю Ваню» и «Чайку», его пьесы «Зеркало». Какой бы ни был за окном век, останутся те же маски, сменятся только герои. Удивительный мастер. Гений. Ты знаком с Чеховым? Я думал, что он не очень-то подходит для мусульманской ментальности. Внутренняя миграция внеземного. Вероисповедание в том числе. Читаешь про его героев, прочитая «Ах, какие люди!», полагая, что мы не такие. Черт возьми, такие! Так много всего предстоит с собой обсудить. Ни дня без открытий, Сулейман. Лучший девиз для живого человека. Дасту, если есть время, перечитай Чехова. Поделись мнением. Нам с Сулейманом интересно. Скучаю по тебе, папа.